Двигаться было трудно. Сервомоторы уже не могли помогать мускулам. Томми первым коснулся борта. Минут пять они добирались до открытого люка, в котором никто не спешил появляться. Потом юноша втянул Кея в шлюз, в гравитационное поле корабля. Шлюз был пуст, шипел сжатый воздух, стремительно наполняя крошечное помещение. «Помоги снять!» — стоя на коленях, сказал Кей. 100 килограммов бесполезной защиты пригибали к полу. Томми, чья броня истратила еще не все ресурсы, стал отстегивать керамические пластины. С легкой опаской Кей сделал первый вдох. Нормально. Прохладный чистый воздух. Он скинул остатки скорлупы, до конца послужившей ему. Поднялся, озираясь. Обычный шлюз маленькой яхты. Прозрачный шкаф с нормальным пустотным скафандром с пристегнутым бластером. Кей подавил желание достать оружие. Либо оно не заряжено, либо не нужно. «Не раздевайся пока», — бросил он Томми. Подошел к внутренней двери шлюза. Надавил рукоять замка. Дверь открылась. «Быстрей! Ну, быстрей же!» — донеслось до них. Кей вышел из шлюза. Эта яхта была куда меньше его старого катера. Шлюз открывался прямо в рубку. Рядом за открытым люком виднелся грузовой отсек. В кресле пилота, спиной к Кею, сидел сухощавый мужчина в трикотажном костюме. «Ну быстрей! Чего вы возитесь?» Дач подошел ближе. Мужчина повернулся. Абсолютно незнакомое лицо. Либо молод, либо после Атана. Улыбка, словно приклеившаяся к полуоткрытому рту. «Нет, вы смотрите! Свидетельствуйте!» Пилот ткнул рукой в навигационный пульт. Кей медленно перевел взгляд. «Идеальный курс. Время достижения — ноль. Износ двигателя — ноль». Яхта прошла 2 световых года мгновенно. «Надо написать протокол», — быстро сказал пилот. «Обязательно! Такого ведь не бывает, правда?» «Не бывает». «Подождите, я сейчас». Пилот вскочил, заметался по тесному пространству рубки, временами поглядывая на дисплей, словно боялся, что цифры изменятся. Открыл шкафчик над откидным столиком. Там в навалку валялись электронные платы, несколько книжек, банки с пивом, бумаги. Достал несколько листков, ручку. Снова бросился к Кею, недоуменно смерив взглядом вошедшего Томми. Тот по-прежнему был в броне. Присел на корточки у пульта, положив листок на отключенную панель планетарных двигателей. «Вот, сейчас надо подогнать формулировочки». «Мы благодарим вас», — сказал Кей. Мужчина замахал руками. «Подождите, потом». Дач минуту смотрел, как он торопливо пишет, временами покусывая несчастную ручку. Потом кивнул Томми. «Иди сюда, помогу раздеться». «Парень, ты совершеннолетний?» — не поднимая глаз от бумаги, спросил пилот. «Вероятно». Томми опустил щиток шлема. Присел перед Кеем. Тот начал отсоединять наплечники. «Ага, это лучше, 2 свидетеля». Юноша непонимающе смотрел на Кея. «Он прошел на пеленг идеальным курсом», — сказал Дач. «Вот, дальше сам справляйся». «У меня резак есть», — сказал пилот. «Зачем?» «Шутка». Мужчина поднял голову. «Мэдж Кузнецов». «Кей Дач». Как ни странно, его имя не вызвало ни малейшей реакции. «Кей Дач и... Томми». «Томми Дач? Так?» «Вроде того», — выбираясь из брони, сказал Томми. «Терпящие бедствия. Что с вами случилось?» «В окошко выпали». Кузнецов моргнул и посмотрел на Дача. «Тоже шутка». «Мэйдж, у тебя есть коньяк?» Пилот потер лоб и с явным сожалением отложил полуисписанный лист. «Есть, конечно. Вы не ранены?» «Нет». «Сейчас». Мэйдж задумчиво оглядел рубку. «Коньяк где-то...» «Нет, вы только подумайте! Идеальный курс!» Мэйдж Кузнецов не был профессиональным пилотом. Он работал в каком-то крупном банке на Рухе, видимо, не мелким служащим, раз имел собственную яхту и время для планетарного туризма. Кей никогда не считал полеты над безжизненными мертвыми мирами веселым отдыхом, но сейчас подобное развлечение спасло ему жизнь. Он так и не понял, поверил ли Мэйдж в их рассказ о взорвавшемся катере, погибших товарищах и прочий бред. Достаточно было взгляда на силовую броню, одетую поверх тюремных роб, чтобы понять все, или почти все. Но Кузнецов так ничего и не сказал. Наверное, он был из той породы людей, что не приемлют никакую власть, и досадить ей считают делом чести. Кею казалось, что рано или поздно это приведет банкира к большим неприятностям, но он был не в том положении, чтобы давать полезные советы. По крайней мере, он вел себя максимально благодарно, не убил пилота и не захватил яхту. В этом, впрочем, и не было нужды. Мэйдж охотно согласился доставить их на Грааль, одну из ближайших планет Империи. С заговорщицкой улыбкой на лице он проложил курс уже не идеальный, но очень удачный. 11 часов полета. Кей ухитрился даже не поспать, зато услышал много интересного про Рух, где когда-то провел полгода на общественно полезных работах, и банковское дело, которому не доверял никогда.